И затем он взял визиря и, придя с ним в приемную комнату, послал за своей дочерью, и она пришла за занавеску. А это было в отсутствие ее мужа, и, придя, сказала: «О, батюшка, что ты хочешь?» «Поговори с визирем», — сказал царь. И царевна спросила: «О, визирь, что тебе?» И визирь молвил: «О, госпожа, знай, что твой муж погубил деньги твоего отца и женился на тебе без приданого. Он все время обещает нам и не исполняет обещаний, и об его поклаже не обнаружилось сведений, а в общем мы хотим, чтобы ты рассказала нам про него». И царевна сказала: «Его речи многочисленны, и он все время приходит и обещает мне драгоценные камни, сокровища и дорогие материи, но я ничего этого не вижу». «О, госпожа», — спросил визирь, — «можешь ли ты сегодня ночью завязать с ним разговор и сказать ему: расскажи мне правду и не бойся ничего. Ты стал моим мужем, и я не допущу с тобой неосторожности. Расскажи мне истину об этом деле, и я придумаю для тебя план, который тебя спасет. И затем отдаляйся и приближайся к нему в разговоре. Покажи ему любовь и допроси его, а после этого расскажи нам истину о его деле». «О, батюшка», — ответила царевна, — «я знаю, как мне его испытать». И затем она ушла. А после ужина к ней, по обычаю, вошел ее муж Маруф. И она поднялась к нему и взяла его под мышки и стала его обманывать великими обманами. А достаточно обманов у женщин, когда у них есть до мужчин какая-нибудь нужда, которую они хотят исполнить. И до тех пор обманывала его и ласкала словами слаще меда, пока не украла его разума. И когда она увидела, что Маруф склонился к ней вполне, она сказала: «О, прохлада моего глаза! О, плод моей души! Да не заставит меня Аллах тосковать без тебя, и да не разлучит время нас с тобой. Любовь к тебе поселилась в моем сердце, и огонь страсти к тебе сжег мою печень, и не будет никогда с тобой допущена крайность. Я хочу, чтобы ты рассказал мне истину, так как ухищрения лжи бесполезны и не все время удаются. До каких пор будешь ты плутовать и лгать моему отцу? Я боюсь, что твое дело станет ему ясно, прежде чем мы придумаем для него хитрости, он тебя схватит. Расскажи же мне правду, и тебе будет лишь то, что тебя радует. Когда ты расскажешь мне истину об этом деле, не бойся ничего дурного. Сколько ты еще будешь утверждать, что ты купец и обладатель денег, и у тебя есть поклажа? Прошло уже долгое время, как ты говоришь: моя поклажа, и нет о твоей поклаже вестей, и на твоем лице видна забота по этой причине. Если в твоих словах нет правды, расскажи мне, и я придумаю тебе план, который тебя освободит, если захочет Аллах».